Свора веканских собак, которая дралась за что-то невидимое в высокой траве, отвлеклась от своего занятия, когда Дукер и Сон проходили шагах в 20 от них. Историк нахмурился, глядя на жилистых пятнистых псов. «В глаза им лучше не смотри», — предупредил Сон. «Ты не веканец, и они это знают». «Интересно, что они там едят?» «Лучше тебе этого не знать». Ходили слухи о разрытых детских могилках. «Повторяю, тебе лучше этого не знать, историк». «Между прочим, кое-кто из крепких грязнокровок за плату вызвался охранять эти могилы». «Если кроме грязи в их жилах нет веканской крови, они об этом пожалеют». Когда мужчины прошли мимо, собаки снова начали шумно драться. В лагере горели костры. Последняя линия защитников охраняла периметр. У круглых кожаных шатров старики и дети смотрели на пришедших с тем же мрачным, немного угрожающим вниманием, что и собаки. «Что-то мне кажется, — пробормотал Дукер, — желание защищать беженцев в этих людях гаснет». Капитан поморщился, но промолчал. Они зашагали дальше, петляя среди шатров. В воздухе висел густой дым, запах конской мочи и вареных костей, едкий, но странно сладковатый. Дукер задержался, когда спутники оказались рядом со старухой, которая возилась с одним из железных котлов с костями. То, что в нем кипело, явно состояло не только из воды. Плоской деревянной лопаткой женщина собирала густой жир и костный мозг с поверхности и запихивала в кишку, которую затем перекрутят и превратят в сосиски. Старуха заметила историка и протянула деревянную лопатку, будто предлагала несмышленному малышу дочисто ее вылизать. В жире виднелись кусочки полыни. Эту приправу Дукер когда-то любил, но теперь возненавидел, поскольку кроме нее в Адане почти ничего не росло. Он улыбнулся и покачал головой. Когда он догнал капитана, Сон пробормотал. «Тебя тут знают, дед. Говорят, ты ходишь в мире духов. Та старая лошадница не предложила бы еду, кому попало. Мне уж точно нет». «Мир духов. Да, я там бывал однажды. Больше не хочу». «Если дед в лохмотье одет...» «Значит, богами отмечен дед, да. Но лучше не смейся над ними. Когда-нибудь это может спасти тебе жизнь». Костер нехило отличался от всех остальных тем, что над ним не висел котел и не варилось на распорках мясо. В небольшом очаге из камней горел голубоватым бездымным огнем кизяк. У костра сидел юный колдун. Его руки ловко свивали из полосок кожи что-то вроде плетки. Неподалеку сидели на корточках четверо из морпехов сна, которые в последний раз проверяли свое оружие и доспехи. Штурмовые арбалеты зачернили, а затем обсыпали жирной пылью, чтобы не блестели. С первого взгляда Дукеру стало ясно, что это закаленные солдаты, ветераны многих кампаний. Экономные движения, профессиональная подготовка. И мужчине, и трем женщинам было уже за 30. Ни один не заговорил и не поднял взгляда, когда подошел их капитан. Нехил кивнул Дукеру, когда историк присел напротив него. «Ночь обещает быть холодной», — сказал мальчик. «Ты узнал, где находится этот вождь?» «Не слишком точно, но приблизительно знаю. Возможно, он использует слабые маскирующие чары. Когда подойдем ближе, они ему не помогут». «Как можно найти человека, который нам известен только своим умением, Нехил?» Юный колдун пожал плечами. «Он оставил и другие знаки. Мы его найдем, это наверняка. А потом дело за ними». Нехил кивнул в сторону морпехов. «За последние месяцы на этой равнине я кое-что понял, историк». «Что же?» «Малозанский профессиональный солдат – самое смертоносное оружие, какое мне доводилось видеть. Если бы у Калтейна было 3 армии, а не 3/5 одной, он бы покончил с этим восстанием еще до конца года. И настолько исчерпывающе, что 7 городов никогда бы не взбунтовались вновь. Он мог бы разгромить комиста Рилоя даже сейчас, если бы не беженцы, которых мы поклялись защищать». Дукер кивнул. В этих словах было много правды. В звуках лагеря звучала приглушенная иллюзия обыденности. Она окружала историка со всех сторон и выводила его из равновесия. Дукер с горечью осознал, что теряет способность расслабляться. Он подобрал небольшую ветку и бросил в костер. Рука нехило подхватила деревяшку в воздухе. «Не этот», — сказал он. Подошел другой юный колдун. Его тонкие костистые руки были покрыты крестовидными шрамами от запястий до плеч. Он присел рядом с Нехилом и сплюнул в огонь. Шипение не последовало. Нихил выпрямился и отбросил в сторону кожаный ремешок, а затем посмотрел на сна и его солдат. Те были готовы. «Пора?» — спросил Дукер. «Да». Нихил и другой колдун повели отряд через лагерь. Мало кто из виканцев смотрел им вслед, и только через несколько минут Дукер понял, что небрежное равнодушие членов клана было показным. Возможно, так в их культуре следовало выражать уважение. Или что-то совсем другое. Ведь когда смотришь, касаешься другого духом. Они вышли на северную оконечность лагеря. На равнине между защитными плетнями клубился туман. Дукер нахмурился. «Они поймут, что это неестественное явление», — пробормотал он. Сон хмыкнул. «На то мы и приготовили отвлекающий маневр. Три взвода саперов уже вышли в поле с полными мешками сюрпризов». В этот миг где-то на северо-востоке прогремел взрыв, за которым из тьмы послышались крики и вой. Затем ночной воздух разорвала грохочущая череда новых взрывов. Туман поглотил вспышки, но Дукер уловил узнаваемый треск шрапнели и глухое шипение огневиков. Снова крики, затем быстрый топот копыт двинулся на северо-восток. «А теперь пусть-ка все успокоится», — сказал Сон. Шли минуты, крики вдали стихали. «А Бальту удалось, наконец, разыскать капитана саперов?» — вдруг спросил историк. «Лица его я не видел ни на одном сборе, если ты об этом. Но он где-то тут, рядом. Калтейн, наконец, смирился с тем, что этот парень очень стеснительный». «Стеснительный?» Сон пожал плечами. «Это шутка, историк. Помнишь, бывают такие?» Нихил, наконец, обернулся к ним. «Ну все», — сказал капитан. «Хватит болтать». Полдюжины виканцев выдернули колья, на которых держался один из плетней, и положили его плашмя. Сверху раскатали толстую шкуру, чтобы приглушить неизбежный скрип и треск, когда по нему пойдут солдаты. Туман на равнине начал таять и сбиваться в неровные комки. Одно из таких облаков подплыло ближе, окутало весь отряд и продолжало двигаться с нужной скоростью, когда солдаты выбрались на равнину. Дукер пожалел, что не задал больше вопросов раньше. Сколько идти до вражеских укреплений? Как пробраться за них незамеченными? Как отступать, если что-то пойдет не так? Историк положил руку на рукоять короткого меча у бедра и даже испугался, насколько это было непривычно. Много времени утекло с тех пор, когда он в последний раз использовал оружие. «Выдернули меня с передовой. Этим меня наградил император столько лет назад. Этим, да еще доступом к алхимическим эликсирам, благодаря которым я по-прежнему могу кое-как ковылять в свои-то годы. Боги, даже шрамы после того последнего ужаса сошли. Никто из тех, кто вырос среди книг и свитков, не сможет описать мир», — сказал ему как-то Кэлленвет. «Поэтому я назначаю тебя императорским историком, солдат. Император, я ни читать, ни писать не умею. Не засоренный разум, прекрасно. Ток-старший будет учить тебя в течение следующих 6 месяцев. Он тоже солдат с мозгами. Только 6 месяцев, учти, не больше. Император, мне кажется, что он лучше подойдет на эту роль, чем я. У меня есть на тебя и другие виды. Делай, что я говорю, а не то прикажу повесить тебя на городской стене». Кэлленвет и в лучшие времена отличался странным чувством юмора. Дукер вспомнил те уроки. Он — солдат 30 с лишним лет, больше половины из них провоевавший. И рядом — сын самого Тока, вечно простуженный коротышка. Рукава его рубахи всегда были покрыты коркой засохших соплей. На обучение ушло больше 6 месяцев, но в конце учителем выступал уже Ток-младший. Император любил уроки смирения, если только их не пытались преподать ему самому. Что же случилось с Током-старшим? Исчез после убийств. Я-то всегда думал, что это дело рук Лосиин, а Ток-младший отрекся от жизни среди свитков и книг и теперь пропал где-то в огне генобакисской компании. Рука в латной рукавице легла на плечо историку и крепко сжала. Дукер увидел перед собой изможденное лицо сна и кивнул. «Похоже, рассеянность меня не оставляет». Отряд остановился. Впереди из тумана поднимался ощерившийся заостренными кольями земляной вал. Отблески огней за укреплениями окрашивали туман оранжевым светом. «И что теперь?» Два колдуна опустились на колени, выйдя на 5 шагов вперед. Затем оба замерли и стояли совершенно неподвижно. Они ждали. Дукер услышал приглушенные голоса с другой стороны вала. Звуки медленно смещались слева направо, а затем совсем смолкли, когда патруль титтонцев пошел дальше. Нехил обернулся и взмахнул рукой. Вперед скользнули морпехи со взведенными арбалетами в руках. За ними последовал историк. Перед колдунами в земле открылся вход в тоннель. Почва слегка дымилась, камни и гравий потрескивали от жары. Проход будто вырыла огромная когтистая рука. Снизу. Дукер поморщился. Он ненавидел тоннели. Нет, даже до смерти их боялся. Ничего рационального в этих страхах не было. Опять ошибка. Тоннель может обвалиться, и людей завалит заживо. Очень даже оправданное опасение. Возможное, вероятное, неизбежное. Впереди пошел Нехил. Нырнул под землю и скрылся из виду. За ним двинулся второй колдун. Сон обернулся к историку и жестом показал, что теперь его черед. Дукер замотал головой. Капитан указал на него, затем на черную дыру в земле, а после одними губами прошептал «Живо!». Историк прошипел проклятие и шагнул вперед. Стоило ему оказаться рядом со сном, как тот сгреб рукой передние полы пыльной телабы Дукера и потащил его вглубь тоннеля. Только недюжинным усилием воли историку удалось не закричать, когда капитан бесцеремонно затолкал его под землю. Он отчаянно забился. Почувствовал, что попал каблуком во что-то позади. «Сну в челюсть, небось? Так ему и надо, ублюдку!» Злобное удовлетворение помогло. Дукер пробрался по норе в осадочном силте и оказался в объятиях теплого материкового грунта. «Вряд ли обвалится», — повторял он себе почти вслух. Тоннель уходил все глубже, теплый камень стал влажным и скользким. Отступивший страх обвала сменила жуткая перспектива захлебнуться. Дукер застыл и не двигался, пока острие меча не прижалось к его подошве, проткнуло кожу и ужалило плоть. Всхлипнув, Дукер пополз дальше. Тоннель выровнялся. Он истекал водой, которая капала из трещин по обеим сторонам. Историк вынужден был преодолеть холодный ручей на пути. Задержался, осторожно глотнул и почувствовал привкус железа и песка. Но пить можно. Ход все тянулся и тянулся дальше. Ручей становился глубже с пугающей скоростью. Дукер вымок до нитки. Одежда теперь тяжелым грузом тянула его вниз, но историк полз вперед, несмотря на мертвенную усталость и дрожь в мускулах. Двигаться его заставляло только то, что сзади кто-то кашлял и отплевывался. «Они там сзади уже тонут. И я следующий». Тоннель, наконец, начал забирать вверх, и Дукер впился пальцами в жидкую грязь и крошащуюся землю, чтобы ползти дальше. Впереди замаячила неровная сфера серого тумана. «Выход!» Чьи-то руки подхватили историка, вытащили наверх, откатили в сторону, и Дукер с облегчением растянулся среди стеблей жесткой травы. Он лежал и тихо ловил ртом воздух, глядя на низкий свод тумана над головой. Историк едва заметил, как морпехи выбрались из тоннеля и выстроились в защитную линию. Они тяжело дышали, а с оружия капала грязная вода. «Тетива на арбалетах растянется, если только ее не вымочили прежде в масле и не покрыли воском. Ну, разумеется, они это сделали. Эти солдаты ведь не идиоты. Будь готов к любой неожиданности, даже к тому, чтобы плыть по ручью под пыльной равниной. Я однажды видел, как солдат нашел в пустыне применение рыбацкой снасти. Что делает малозанских солдат такими опасными? Им позволено думать». Дукер сел. Сон говорил с морпехами на сложном языке жестов. Те споры отвечали, а затем скользнули в туман. Нехил и второй колдун змеями поползли по траве в направлении костра, который казался сквозь мглу багровым. Со всех сторон зазвучали голоса, гортанное наречие титтенцев, негромкие шепотки накатывались на них волнами, так что Дукер уже поверил, будто в шаге позади устроился взвод врагов, которые спокойно обсуждают, где бы лучше сделать дырку, вогнав копье в его спину. Какую бы роль здесь ни играл туман, историк подозревал, что Нехил с товарищем магически усилили этот эффект, так что скоро все они доверят жизнь успеху этого звукового обмана. Сон коснулся плеча Дукера и рукой указал вперед, туда, где скрылись колдуны. Туман здесь был непроглядный, сам историк видел не дальше вытянутые руки. Поморщившись, он лег на живот, перетянул перевязь так, чтобы ножны с мечом оказались на спине, и пополз туда, где ждал их Нехил. Костер был большой. Пламя грозно пылало сквозь завесу тумана. Вокруг сидели и стояли 6 титтенцев. Все они почему-то кутались в меха. Дыхание вырывалось у них из уст клубами пара. Остановившись рядом с Нихилом, Дукер присмотрелся и разглядел на земле тонкую пленку изморози. Нежданный порыв ночного ветра окутал их ледяным воздухом. Историк толкнул в бок колдуна, кивнул на изморозь и вопросительно приподнял брови. Нихил в ответ только едва заметно пожал плечами. Воины ждали, тянули выкрашенные красной краской руки к огню, чтобы согреться. Еще около 20 вздохов ничего не менялось, затем сидящие поднялись и посмотрели куда-то влево от Дукера. В круг света вошли две фигуры. Впереди мужчина, огромный и сильный, как медведь. Впечатление усиливалось благодаря тому, что широкие плечи воина украшала шкура этого зверя. У бедер висела пара метательных топоров. Кожаная рубаха от середины груди была не зашнурована, так что виднелись внушительные мускулы и спутанные волосы. Алые полоски на щеках выдавали в нем военного вождя. Каждая полоска означала недавнюю победу. Количество этих полос свидетельствовало о том, как несладко приходилось малозанцам по его воле. Позади этого великана стоял Симак. Вот одно допущение и опровергнуто. Очевидно, заклятая ненависть племени Симаков ко всем инородцам отступила перед почтением к богине Вихре. А точнее, перед жаждой уничтожить Калтейна. Симак был пониже и выглядел агрессивнее титтенского вождя. Его тело было покрыто таким густым слоем волос, что нужды в медвежьей шкуре не возникло бы. Из одежды на нем были только меховая набедренная повязка да пара поясов, туго затянутых на животе. Кожу покрывал жирный пепел. Косматые черные волосы свисали толстыми прядями. В бороду были вплетены фетиши из фаланговых косточек. Губы Симака кривились в вечной пренебрежительной ухмылке. Последнее, что Дукер разглядел, когда Симак подошел ближе к огню, было то, что рот воина зашили леской из кишки. Худо в дух. А Симаки серьезно отнеслись к своему обету молчания. Воздух стал уже попросту ледяным. Дукер почувствовал нарастающую тревогу и потянулся, чтобы снова толкнуть Нихила в бок. Но прежде чем историк успел дотронуться до колдуна, щелкнули арбалеты. Две стрелы вонзились в грудь титтенского вождя, и еще двое воинов со стонами повалились на землю. Пятая стрела глубоко вошла в плечо Симаку. Земля под костром вдруг взорвалась, к небу взмыли угли и горящие ветки. Наружу выбрался многорукий, смоленокожий зверь и испустил пробирающий до костей вопль. Он бросился на оставшихся титтенцев, разрывая когтями равно доспехи и плоть. Вождь упал на колени, непонимающе глядя на кожаное оперение торчащих из груди стрел. Он закашлялся так, что брызнула кровь, содрогнулся и рухнул вниз на пыльную землю. Ошибка. Не тот. Симак выдернул стрелу из плеча так, словно это был плотницкий гвоздь. В воздухе вокруг него взвился белый вихрь. Воин впился темными глазами в духа земли, а затем прыгнул на чудовище. Нихил рядом с историком не шевелился. Дукер обернулся, чтобы встряхнуть его, и увидел, что молодой колдун потерял сознание. Второй юный веканец еще стоял на ногах, но шатался и отступал под невидимыми чародейскими ударами. Плоть и кровь полетели во все стороны от колдуна. Через миг на месте его лица остались только кости и хрящи. Увидев, как взорвались глаза мальчика, Дукер инстинктивно отвернулся. Со всех сторон к костру бежали титтенцы. Оттаскивая Нихила, историк заметил, как Сон и один из его морпехов выпускают почти в упор стрелы в спину Симака. Из тьмы вылетела с улицы и отскочила от кольчуги на спине морпеха. Оба солдата развернулись, отбросили арбалеты и обнажили длинные ножи, чтобы встретить первых нападавших. Дух земли теперь выл. Три оторванные лапы уже извивались на земле. Симак крушил врага безмолвно, не обращая никакого внимания на стрелы в спине, вновь и вновь бросаясь на духа земли. От Симака волнами шел холод. Дукер узнал этот мороз. Бог Симаков, часть его выжила. Часть его теперь управляет одним из его избранных воинов. На юге послышались взрывы, шрапнель. Ночь огласилась криками. Малозанские саперы пробивали проход через укрепление титтанцев. А я-то уже решил, что это было задание для самоубийц. Дукер продолжал тащить нехило на юг, к взрывам, и тихо молился, чтобы саперы не приняли его в суматохе за врага. Поблизости послышался топот копыт, зазвенело железо. Одна из морпехов сна вдруг возникла рядом. По ее щеке текла кровь, но женщина отбросила меч, приняла колдуна из рук историка и безо всякого усилия перебросила тело через плечо. «Доставай свой треклятый меч и прикрой меня!» — прорычала она и рванулась вперед. «Без щита? Худ нас всех забирай, нельзя же драться коротким мечом без щита!» Но клинок уже оказался в его руке, будто по своей воле выпрыгнул из ножен. Рябой железный меч казался смехотворно коротким, когда историк выставил его перед собой и начал пятиться вслед за воительницей. Дукер зацепился каблуком за что-то мягкое, споткнулся и с проклятием упал. Женщина обернулась. «Встать, чтоб тебя! За нами гонятся!» Дукер споткнулся о тело. Титтанский копейщик, которого протащил по земле конь, прежде чем изуродованная левая рука выпустила, наконец, узду. Глубоко в шею воина вошла метательная звездочка. «Оружие когтя!» Историк удивленно моргнул, поднимаясь на ноги. «Новый невидимый помощник?» В тумане катились звуки сражения, будто рядом развернулась полномасштабная битва. Дукер снова принялся прикрывать воительницу, которая продолжала двигаться на юг. Обмякшее тело нехило мешком болталось у нее на плече. В следующий миг из тумана выскочили трое титтанцев, размахивая тальварами. От их первого натиска историка спасла старинная выучка. Он низко пригнулся и сошелся с воином справа, крякнул, когда прикрытое кожаным наручем предплечье конника обрушилось на его левое плечо, ахнул, когда сжатый в руке тальвар опустился. Титтанец вывернул кисть и глубоко рассек левую ягодицу дукера. В тот миг, когда тело обожгла боль, историк вогнал свой короткий меч под ребра воину, так что клинок пронзил сердце. Выдернув оружие из раны, дукер отпрыгнул вправо. Падающее тело оказалось между ним и двумя оставшимися воинами, которым к тому же не повезло быть правшами. Удары тальваров прошли на расстоянии вытянутой руки от историка. Ближний воин взмахнул оружием с такой силой, что оно вошло в землю. Дукер с размаха наступил на тыльную сторону клинка, так что тальвар вырвался из рук титтанца. Историк нагнал его диким ударом, который пришелся между шеей и плечом врага, и переломил ключицу. Дукер метнулся за спину покачнувшегося воина, чтобы схватиться с третьим титтанцем, но увидел, как тот падает лицом вниз. Между лопаток врага торчал метательный нож с серебряным навершием. «Шип когтя! Такое оружие я где угодно узнаю!» Историк остановился, нагляделся, но никого не увидел. Вокруг клубился густой туман, пахло пеплом. Шипение воительницы заставило его обернуться. Женщина присела за чистоколом у рва и жестом приказывала ему догонять. Дукер вдруг покрылся потом и задрожал от холода, но быстро добрался до нее. Женщина усмехнулась. «А ты до худа хорошо владеешь мечом, дед, хоть я и не разглядела, как ты прикончил последнего». «Ты больше никого не видела?» «Чего?» Пытаясь отдышаться, Дукер только покачал головой. Он посмотрел на нехило, который неподвижно лежал у земляного вала. «Что с ним?» Воительница пожала плечами. Ее бледно-голубые глаза продолжали оценивающе смотреть на историка. «Ты бы нам пригодился в строю», — сказала она. «Что я потерял в быстроте, то наверстал опытом, и опыт мне подсказывает, что не стоит ввязываться в такие передряги. Эта игра не для стариков-солдат». Женщина скривилась, но добродушно. «И не для старух. Пошли, бой сдвинулся к востоку, ров перелезем без проблем». Она снова легко подняла нехило и положила на плечо. «Вы не того вождя продырявили». «Угу, я уже поняла. Этот Симак одержимый, верно?» Оба уже карабкались вверх по склону, пробираясь между заостренными кольями. В лагере титтанцев горели шатры. Теперь к туману примешивался густой дым. Крики и звон оружия эхом отдавались вдали. Дукер спросил. «Видела, чтобы еще кто-то выбрался оттуда?» Женщина покачала головой. Они наткнулись на два десятка тел. Патруль титтанцев, который попал под шрапнель. Мелкие кусочки железа, скрытые в гранате, раскроили плоть с чудовищной аккуратностью. Кровавые следы указывали, в каком направлении отошли выжившие. На подходе к позициям виканцев туман быстро поредел. Отряд копейщиков клана Дурного Пса, который охранял чистокол, приметил их и поскакал навстречу. Воины не сводили глаз с Нехила. Воительница сказала: «Он живой, но лучше побыстрее найдите Сормо». Двое всадников развернулись и легким галопом устремились обратно в лагерь. «Есть весть об остальных морпехах?» — спросил Дукер у ближайшего всадника. Виканец кивнул. «Капитан и еще один солдат вернулись». Из тумана вынырнул взвод саперов. Они двигались ленивой трусцой и перешли на шаг, как только заметили собравшихся. «Две шрапнели!» — словно не веря своим словам, проговорил один из подрывников. «А этот ублюдок взял и встал на ноги!» Дукер шагнул вперед. «Какой ублюдок, солдат?» «Да этот волосатый симак!» «Ну, уже не волосатый!» — поправил его другой сапер. «Наша задача была все зачистить», — объяснил с ухмылкой первый солдат. «Топор Калтейна. Вы лезвие, ну а мы обух. Мы этого гада хорошо приложили, да только бестолку». «Сержант стрелу поймал», — добавил второй сапер. «Легкая пробита». «Да ведь одно только, и то дырочка махонькая», — вмешался сержант и сплюнул. «Второй-то в порядке». «Кровью дышать дурное дело, сержант». «Я с тобой в одной палатке спал, сынок. Чем уж только не надышался». Взвод двинулся дальше. Саперы продолжали переругиваться и выяснять, нужно сержанту искать целителя или нет. Воительница смотрела им вслед, качая головой. Затем обернулась к историку. «Уж лучше вы, сэр, говорите с Сормо, если нет возражений». Дукер кивнул. «Двое твоих друзей не вернулись». «Зато один вернулся. Когда решу в следующий раз потренироваться с мечом, найду вас, сэр». «У меня уже из суставов песок сыплется, солдат. Тебе придется меня палками со всех сторон подпирать». Женщина мягко положила Нехила на траву и пошла прочь. «Будь я на 10 лет моложе, хватило бы храбрости ее пригласить. Ну да ладно. А то ведь такие были бы ссоры у костра на привале». Вернулись всадники. Они ехали по бокам волокуши, в которую запрягли громадного грозного пса. Когда-то давно его голова близко познакомилась с конским копытом. Кости срослись криво, так что животное, казалось, постоянно скалилось. Общее мрачное впечатление дополнял жестокий блеск в глазах пса. Всадники спешились и осторожно уложили Нехила на волокушу. Презрительно взглянув на свой эскорт, пес двинулся обратно в виканский лагерь. «Вот так уродище!» — пробормотал за спиной историка капитан Сон. Дукер хмыкнул. «Зато доказывает, что в голове у них одни кости, мозга нет». «Все ворчишь, дед?» — и историк нахмурился. «Почему ты мне не сказал, что у нас будут тайные помощники, капитан? Чьи они люди? Порм квали?» «Да ты о чем к худовой бабушке говоришь?» Дукер обернулся. «Когти. Кто-то прикрывал наш отход. Использовал звездочки и шипы, ходил невидимый, как худого дыхания у меня за спиной». Глаза сна изумленно распахнулись. «Да сколько же еще деталей Калтейн нам не сообщает?» «Об этом Калтейн точно ничего не знает, Дукер», — проговорил Сон, качая головой. «Если ты уверен в том, что видел, а я тебе верю, кулак должен об этом узнать. Сейчас же».